Я, коли разрешите, подожду вас здесь. Конечно, конечно. Только вы, может, опасаетесь? Дзержинский удивился. Чего? Мне казалось, что люди вашего круга подозрительны. Подозрительны — не то слово, господин Штыков. Мы обязаны быть внимательными, бдительными, говорят точнее, но наши отношения с людьми строятся на доверии. Я верю мнению господина Варшавского. Он отозвался о вас как о человеке порядочном. Мне этого достаточно. Спасибо, сказал Штыков, поднимаясь. Весьма польщен. Я вернусь через 10 минут. Дзержинский проводил взглядом сутулую редакторову спину, углубился в чтение статьи. По высочайшему указу от 1797 года в печати запрещено употреблять такие слова крамольного смысла, каковыми являются гражданин, общество, а также родина. Когда был закрыт журнал «Киреевского европеец», граф Бенкендорф объяснил министру народного просвещения Левину, что его императорское величество изволил найти, что под словом «просвещение» Киреевский понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина — не что иное, как конституция. Потом, с развитием печатного дела, когда Глинка стал мировой звездой музыки, цензура издала распоряжение следующего содержания. «Имею в виду опасения, что под нотными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу, или что к церковным мотивам могут быть приспособлены слова простонародной песни, следует обращаться к лицам, знающим музыку, для предварительного рассмотрения нот». Председатель цензурного комитета Бутурлин потребовал убрать из акафиста «Покрову Божьей Матери» опасные стихи «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и злонравных» и «Советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби». Пушкин, ссылаясь на некоего французского публициста, не было его, свои слова французу отдал, утверждал, что, будь дар слова недавним изобретением, правительство установили бы цензуру и на разговоры. Тогда двум людям, дабы наедине поговорить о погоде, приходилось бы получать соответствующее на то разрешение цензурного комитета. А каково указание Николая I, когда он прочитал статейку своего благонамеренного булгарина? Тот посмел побронить легковых извозчиков, которые в Павловске драли деньги поверх таксы. 40 копеек серебром требовали вместо 10 за то, чтобы отвезти от станции до концертной площадки, где устраивались музыкальные вечера. Государь изволил эту безделицу, набранную слепым петитом, прочесть, разгневаться и заключить следующее. Цензуре не следовало пропускать сей выходки. Каждому скромному желанию лучшего, каждому основательному извещению о дошедшем до чего-либо сведения злоупотреблении указаны у нас законные пути. Косвенные укоризны начальству царскосельскому в приведенном фельетоне содержащиеся сами по себе, конечно, не важны, но важно, что они изъявлены не перед надлежащей властью, а переданы на общий приговор публики. Допустив единожды сему начало, весьма будет трудно определить, на каких именно пределах должна останавливаться литературная расправа в предметах общественного устройства. Впрочем, как означенная статья напечатана в журнале, отличающемся благонамеренностью, его императорское величество, приписывая статью эту недостатку осмотрительности, повелел сделать общее по цензуре замечание, дабы впредь не было допускаемо в печати никаких, хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства или властей, к какой бы степени они ни принадлежали. Размышляя о нелепостях нашей цензуры, нельзя не задуматься над тем, что мысль, лишенная слова, значительно быстрее крепнет и расширяется. Она делается неким всеобщим убеждением, чувственной полумыслью, и ничто не в силах сдержать ее. Она передается обществу почти без слов, и все кропотливые ухищрения цензуры оказываются бессильными. Царство Божие Это единение всех со всеми и неразумные запреты цензуры греховны в нашем христианском государстве».